Глава 6. Местом встречи оказалось торговое заведение под названием «Путь учителя». Ханай, оказавшийся мужчиной средних лет, как все хагданцы, абсолютно лишенный волос, встретил землянина с заметным радушием. «Приветствую тебя, Гуран Сурчан. Мое имя Ханай. Какие трудности привели тебя ко мне?» Гуран не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. «Моя корпорация «Путь Центра» недавно понесла большие потери. Погибло много братьев, и среди них Харега Гувеста, указывающий путь пробуждения. Я оказался в затруднительном положении. Требуются большие расходы, чтобы восстановить прежний статус корпорации. Мне стало известно, что вы неоднократно оказывали указывающему помощь, одалживая ему кредиты. Я хотел бы обратиться к вам с такого же рода просьбой». Ханай на минуту задумался, а потом, располагающе улыбаясь, обратился к Гурану. «Дорогой друг, давай не будем спешить. Прошу тебя разделить со мной трапезу. Я наслышал на твоем дяде, Сервестере Цурчане. Очень уважаемый человек. И ты, насколько я понимаю, тоже идешь по пути объединения человечества и уничтожению ненавистных нелюдей. Так что нам есть что обсудить. Прошу за мной». Гуран проследовал за Ханаем вглубь торгового зала. В дальнем углу помещения стоял причудливой формы стол, за который пригласил Гурана гостеприимный хозяин. Затем миловидная девушка принесла две порции национальной хагданской еды и пару бокалов с каасом, напитком, напоминающим земной кофе. Во время трапезы оба молчали. Покончив с едой, перешли к каасу. Ханай откинулся на спинку кресла и неспешно начал разговор. «Что касается твоей просьбы, Гуран, то я не вижу причин для отказа. Я являюсь посредником в торговых делах организации «Семьи Элгуса» и уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Как говорит наш учитель, помоги Элгусу, и он поможет тебе». Гуран вопросительно посмотрел на Ханая. «Чем же я могу помочь великому учителю? В данный момент мои возможности крайне ограничены». «Гуран, от тебя не требуется ничего невозможного. Просто оказать посильную поддержку и помощь братьям из семени Элгуса, если они к тебе за ней обратятся. Так что если такие условия тебя устраивают, я готов перейти к обсуждению нашей с тобой сделки». Вероятное участие в истреблении крокодилов-людоедов Гурана совершенно не пугало. Некоторые из представителей этой расы, носившие идиотские клоунские шапочки, считали деликатесом человеческих детей. Так что совесть землянина даже не шелохнулась. «Уважаемый Ханай, просьбы братьев из семени Элгуса не останутся без внимания. Я рад, что мы поняли друг друга. Так какая сумма вас интересует?» В течение часа землянин с хагданцем обсуждали размер процентов и условия возврата средств. Ханай также предложил свои услуги посредника в торговых делах, забирая всего 1/13 от рыночной цены за продаваемый или покупаемый через него товар. Это были очень выгодные условия, и Гуран обещал воспользоваться предложением, если возникнет необходимость. В итоге землянин подписал контракт и получил 50 миллионов кредитов на довольно выгодных, по его мнению, условиях. Тепло распрощавшись с Ханаем, глава корпорации «Путь Центра» отправился в штаб-квартиру. Предстояло окончательно закрыть вопрос с покупкой сертификата и установить купленные импланты. Также следовало озаботиться подготовкой перерождения к походу в составе эскадры дяди. Закупкой же большого промышленного синтезатора Гуран планировал заняться, когда Варих закончит восстановительные процедуры. Без этой высокотехнологичной недешевой штуки вся затея Гурана не стоила и выеденного яйца. Вернувшись в штаб-квартиру и забрав из сейфа в апартаменты образцы с Берса и носитель с материалами исследований от Харонеса, Гуран отправился прямиком в медотсек, так как ему не терпелось установить импланты. Для выполнения предстоящих задач повышение возможностей его нейросети было далеко не лишним. Санус находился на боевом посту, колдуя над какими-то приборами. У Гурана сложилось впечатление, что он вообще не покидает свое рабочее место. «Приветствую тебя, Санус. Как поживает наш общий друг Варих?» «Здравствуй, Гуран. Процесс восстановления идет успешно. Думаю, Варих будет доволен результатом». «Я тут нашел кое-что в сейфе Харега Гувесты. Надеюсь, тебя порадуют эти находки». С этими словами Гуран передал медику наследие от Харонеса. Санус принял контейнеры и хранилище и на пару минут вывалился из реальности, задействовав нейросеть. «Поистине дорогая находка. Я могу рассчитывать на ее использование?» «Эти материалы и образцы в полном твоем распоряжении. Надеюсь, они помогут в исследованиях. У меня к тебе большая просьба не распространяться о том, что мы располагаем этими материалами и образцами. Также прошу постоянно информировать меня о ходе и результате исследований». «Гуран, я сотрудник корпорации «Путь Центра». В моем контракте обозначена ответственность за разглашение корпоративной тайны. — напомнил землянину медик. Действительно, у всех сотрудников корпорации значился такой пункт в контракте, и за его нарушение прописывалось серьезное наказание. «Хорошо, давай закроем эту тему и обсудим не менее важные для меня моменты», — сказал Гуран и передал медику два прозрачных контейнера с крошечными зернышками имплантов внутри. «Мне бы хотелось помимо установки имплантов получить консультацию по процедуре разгона». Санус вложил оба контейнера в выдвинувшийся из операционного комплекса УТЛ-6М приемник и попросил занять место в операционном модуле. Землянин удобно устроился внутри продвинутого агрегата, а медик в двух словах объяснил пациенту суть разгона и сделал инъекцию препарата. В первые мгновения после укола Гурана буквально скрутило от боли. Не предупредив Санус о таком побочном эффекте, наш герой точно бы решил, что ему пришел конец. Боль исчезла так же внезапно, как и возникла. Пациент успокоился и погрузился в объятия морфея. Процедура замены имплантов и разгона заняла более 8 часов. Гуран выбрался из операционного модуля с отголосками головной боли. Нейросеть порадовала сообщением, что загружена база третьего ранга, позволяющая задействовать главные оружейные системы корабля. Пока эффект разгона еще действовал, глава корпорации решил загрузить следующую базу, дающую возможность управлять продвинутыми ремонтными механизмами высокого ранга. Пластинка базы заняла свое место в коммуникационном модуле, а Гуран облачился в скаф и предложил медику обсудить дальнейшие планы относительно персонала корпорации. «Санус, у меня к тебе будет поручение», — начал разговор глава корпорации, присев на один из агрегатов неизвестного назначения. «Подготовь список недорогих имплантов, увеличивающих индекс интеллекта и объем хранимой информации для наших техников и инженеров. Включи туда необходимое количество разгонного препарата. Время – это кредиты, и я не намерен их терять. Чем скорее сотрудники начнут эффективно работать, тем быстрее окупятся затраты и возрастет прибыль». Недостаточное количество персонала землянин решил компенсировать, повысив производительность труда и расширив ассортимент проводимых работ. Нанимать кого-то со стороны в данный момент он категорически не желал. Да и наем специалистов в республике стоил совсем недешево. Медик заверил руководство, что в кратчайшие сроки все подготовит, и довольный Гуран пошел к себе в апартаменты. Приняв душ и слегка перекусив, землянин связался с представителем корпорации «Ирмин» и перечислил ему оставшуюся сумму. Аудакс обещал, что сертификат доставит Гуран на станцию через 6 часов. В приподнятом настроении Гуран решил наконец заняться подготовкой флагмана корпорации к предстоящему походу. Несмотря на заверение дяди, что судно племянника не будет участвовать в боях, Гуран в это слабо верил. Приходили сообщения, что жуки уже вторглись на территорию Содружества. Как и предполагал сервестр Вульфар, первым нелюди наваляли арварцам. В результате боев империя Арвар понесла серьезные потери во флоте и лишилась двух систем. Даже поверхностное изучение материалов столкновения Империи с Роем показало, что при эскадренных сражениях отсидеться в стороне не получится. Москитный флот Роя нападал на всех без разбора, сначала выбивая двигатели, а лишив противника подвижности, методично уничтожал экипажи. Следовало усилить оборонительные возможности судна от малых кораблей нелюдей и максимально повысить его скоростные маневренные характеристики. Гуран вообще не желал участвовать в предстоящей войне, но наш герой понимал, что отказ равносилен потере всего. Ни дядя, ни члены Ордена Воссоединения не простили бы такого демарша. Все, что он имел и с чем связывал свое будущее, замыкалось на Республике Хагдан, где Орден Воссоединения имел абсолютную власть. После 4 часов сбора информации в сети стало более-менее понятно, с чего начинать. Для изменения типового проекта корабля необходим специальный программный пакет, стоивший приличных денег. Без него можно внести изменения, только используя прямое управление ремонтными дроидами, но такой вариант Гурана не устраивал. Он не имел практического опыта модернизации судов, а делать все на глазок не хотел категорически. Все сводилось к тому, что провести работы на месте не получится. Само собой напрашивалось решение отправиться в систему Гермунд, где находилась верфь корпорации «Путь Центра». Там располагалось все необходимое для проведения быстрой и качественной модернизации корабля оборудования. Единственной проблемой оставалась закупка необходимых модулей. В директорате Ашир, в состав которого входила система Гермунд, более-менее продвинутая техника или отсутствовала, или стоила втридорога. Переплачивать или ставить устаревший хлам Гуран не желал. Взвесив все «за» и «против», землянин решил закупить все необходимое в республике. Для начала необходимо было понять, что, собственно, закупать и в каком количестве. Не теряя времени, Гуран сформировал и отправил инфопакет главному инженеру корпоративной верфи. В сообщении он отразил все свои требования относительно модернизации флагмана и огромное желание получить в кратчайшее время готовый проект. Видимо, главный инженер верфи проникся духом сообщений от нового главы корпорации. Не прошло и 5 часов, как нейросеть услужливо сообщила Гурану о получении внушительного инфопакета. «Так, посмотрим, что предлагают нам профессионалы своего дела», — вслух произнес Гуран и углубился в изучение шедевра аширского инженера со стажем. Ничтоже сумнявшийся главный специалист корпоративной верфи предлагал взять за основу существующую военную версию флагмана корпорации. В военном варианте основным оружием корабля были пару средних дальнобойных лазеров главного калибра и 12 пульсаров, равномерно расположенных по корпусу. Закрыв уязвимые участки броней, установив не менее 16 турелей с пульсарами, заменив силовой щит на более мощный, аширский, инженер планировал сделать средний корабль поддержки, способным достойно защитить себя, если в этом возникнет необходимость. По мнению аширца, двигатели стояли неплохие, и менять их он не рекомендовал. Также присутствовал второй вариант проекта – бюджетный. Предлагалось вместо пульсаров поставить аширские скорострелки. Их установка не требовала замены реакторов на более мощные, но предполагала ограниченное количество боепитания. Также возникали сложности с перезарядкой, если такая огневая система ставилась не в штатные места. Второй вариант Гуран отмел сразу. Менять продвинутые энергетические системы на устаревшие для боя с таким противником, как жуки, казалось верхом недальновидности. Арварцы хлебнули лихо со своими кинетическими системами в борьбе на ближней дистанции с малыми кораблями Роя. Глава корпорации не хотел наступать на те же грабли. На протяжении 3 часов Гуран сравнивал предложенный главным инженером проект с найденным в инфосети вариантами всевозможных модификаций типовых судов. В итоге пришел к выводу, что в целом идея аширского инженера неплоха и стоит взять за основу типовой проект с некоторыми поправками. Энергетический щит, двигатели и реакторы модернизируются в сторону улучшения характеристик настолько, насколько позволит бюджет и целесообразность. Ну вот, в принципе, и все. Подвел мысленный итог главы корпорации. Осталось дело за малым — определить этот самый бюджет и подбить баланс корпоративных счетов. Не мешало бы еще провести ревизию складов на наличие полезных ништяков. «Хелида», — обратился он к Искину штаб-квартиры, — «сделай инвентаризацию складов. Сформируя отчет с указанием назначения имущества на складах и его примерной рыночной оценкой. Также меня интересует состояние счетов корпорации, текущие расходы и доходы». «Выполняю», — отрапортовал мягким женским голосом искусственный интеллект. Буквально через пару минут Гуран получил инфопакет с результатами ревизии и полновесным бухгалтерским отчетом. Результаты ревизии главу корпорации весьма порадовали. Харега Гувеста, как оказалось, был очень практичным и запасливым малым. Опираясь на потребности проекта по модернизации перерождения, Гуран разделил немаленький список ништяков на 2 категории. В первую, которая не подлежала продаже, вошло приличное количество 5-слойной брони, снятой с какого-то хагданского линейного крейсера. 2 установки пульсаров в комплекте с модулем точного их наведения невейского производства Сертус-20М 3-го поколения, позволяющие задействовать до 20 турелей. 6 пусковых контейнеров ракетных установок средней дальности Костас В-60 и 10 громоздких устаревших реакторов Унгус-12 аширского производства. Во вторую категорию вошли оставшиеся 120 позиций, подлежащих реализации. Несмотря на приятный бонус, обнаруженный на складах, предстояло еще докупить ряд совсем недешевых модулей необходимого оборудования. К сожалению, привлечь друга к закупкам и продаже лишнего глава корпорации не мог, в силу сложившихся обстоятельств. Заниматься сам торговлей Гурана не хотел и не имел возможности, по причине отсутствия опыта и продвинутых баз. Решение данной проблемы нашлось в тот момент, когда землянин вспомнил о Ханае. «Заодно проверю его возможности и профессионализм», — подумал Гуран и обратился к Искину. «Хелида, запроси связь с Ханаем. Его контакты я тебе отправил». Через минуту голопроектор, расположенный в кабинете, показал лицо торговца. «Здравствуй, Гуран. Что-то есть для меня?» — обратилась к землянину голограмма. «Да, уважаемый Ханай, возникло желание купить кое-какое оборудование и продать излишки, скопившиеся на складе. Сбрасывай список, я свяжусь с тобой через час». Голограмма торговца мигнула, и связь отключилась. Просмотрев бухгалтерский отчет, Гуран испытал противоречивые чувства. С одной стороны, сумма в 36 миллионов кредитов была немаленькая, но и текущие расходы не вызывали оптимизма. Выплаты сотрудникам, ежемесячный сбор администрации станции на Худо, поддержание в рабочем состоянии узлов и агрегатов в ремонтном доке, непомерные взятки ашерским чиновникам в системе Гермунд, амортизационные взносы для поддержания в рабочем состоянии добывающего комплекса съедали до 70% доходной части. Если ситуацию не изменить и не повышать по нарастающей доходную часть, то уже через полгода придется продавать активы или отказаться от сертификата. Такие мысли проносились в голове главы корпорации, нарушая хрупкое состояние уверенности в завтрашнем дне. Глава корпорации сходил в холл к пищевому синтезатору и заказал энергетический напиток под названием КААС. После обеда у Ханая землянин открыл для себя это чудо и подсел на него капитально. Вернувшись в кабинет, Гуран поудобнее устроился на диванчике и, подякивая КААС, погрузился в размышления. Чтобы совсем не остаться без средств и быстро задействовать возможности сертификата, можно для начала арендовать большой промышленный синтезатор. Судя по предварительным прикидкам, его аренда будет стоить половину дохода от продажи восстановленных двигателей. За вычетом расходов на сырье, закупку убитых движков и трудозатраты, чистая прибыль должна составить около 20%. Это совсем неплохо в сложившейся ситуации. По крайней мере, наращивая производство и отправляя модернизированные двигатели попутным транспортом в систему Гермунд, можно будет компенсировать затраты на персонал корпорации и амортизационные расходы. Допив КААС, землянин встал и принялся мерить шагами кабинет, продолжая рассуждать вслух. Для решения задач в ближайшей перспективе нам нужен качественный скачок в развитии корпорации. Необходимо использовать любую доступную возможность заработать. Срочно закупить и освоить базы по административному управлению, иначе я просто утону в этом нарастающем цунами финансовых и хозяйственных дел. Как же мне не хватает вариха, скорее бы уже закончил свои процедуры. Мучимый еще около часа тяжелыми мыслями о сложившейся ситуации, глава корпорации набросал примерный план первостепенных дел и приступил к реализации. «Хелида», — обратился он к искусственному разуму штаб-квартиры, — «дай задание инженеру и паре техникам разобрать имущество на складе и упаковать в контейнеры то, что указано в списке. Список тебе отправил». Нейросеть услужливо сообщила о получении скином инфопакета. «Все, что не вошло в список, пусть упакуют в контейнеры и доставят на перерождение». «Далее свяжись с конторой под названием «Измени себя разумной» и закажи у них базы по административному управлению 5-го ранга». Запроси у медика результаты восстановления вариха. Что-то эта процедура слишком затянулась». Возникшая в центре кабинета голограмма привлекательной девушки по имени Хелида озорно подмигнула главе корпорации и сообщила, что все его задания выполнены. Гуран уже привык, что управляющий скин самопроизвольно переключается в графический режим, когда ему вздумается, и пытается с ним флиртовать. Голограмма девушки была настолько реальна, что первое время землянин как дикарь шарахался при ее возникновении из воздуха. Теперь же появление практически обнаженной девушки с отличными формами, хоть и абсолютно лысой, настраивали его на позитивный лад. Приятную фривольную болтовню Гурана с Искином прервали два сообщения. Одно было от Сануса со списком имплантов и доз разгона для сотрудников корпорации. Бегло просмотрев, Гуран переслал его Ханаю. Еще медик просил при первой же возможности заглянуть к нему в медотсек. Второе от курьера из корпорации Ирмин, тот сообщал, что ждет у входа в штаб-квартиру. Наконец-то привезли долгожданную покупку. Надеюсь, она стоит тех кредитов. С этими мыслями землянин отправился на встречу с курьером. Курьер, облаченный в комбинезон с логотипами корпорации «Эрмин», ждал Гурана в переходном шлюзе. Увидев покупателя, тщедушного вида хагданец затараторил, делая какие-то идиотские пассы руками, кривляясь, как умалишенный. «Купив сертификат, вы стали временным резидентом конгломерата. Это дает некоторые преференции в сотрудничестве с нашей корпорацией». «И в чем же заключаются эти преференции?» — уточнил Гуран, еле сдерживая себя, чтобы не заржать. Клоунада курьера его уморила. «Корпорация «Эрмин» в качестве бонуса дает вам обновленную программу для модуля управления двигателем малых и средних кораблей до 3-го класса включительно». Курьер неожиданно замер, пробормотал какую-то ахинею на тарабарском и снова заговорил, продолжая кривляться. «Также предоставляется чудо хагданской техники «Стич-3М» для прошивки программы». После этих слов у курьера, как у заправского фокусника, в руках возник небольшой контейнер. Передавая Гурану контейнер, украшенный голограммой корпорации «Эрмин», хагданец намекнул, что специально для уважаемого покупателя им проведен обряд процветания и неплохо бы его оплатить. «Ну понятно, на чай, то есть КААС вымогает», — сообразил Гуран и под впечатлением шоу предприимчивого аборигена перевел блаженному 200 кредитов. Хагданец, получив вознаграждение, радостно осклабился и, прежде чем смыться, заверил, что Элгус — это любовь. Глава корпорации в благодушном настроении отправился в гости к Санусу, прихватив по пути двойную порцию кааса. Этот напиток не только бодрил, но прояснял мозги и, как продемонстрировал абориген, будил творческие способности. С последнего посещения Гураном медотсека ничего не изменилось. Здесь по-прежнему царила идеальная чистота и тишина в приглушенном освещении. Пристроив свой зад на приглянувшемся ему приборе неизвестного назначения, глава корпорации приготовился выслушать Сануса. Продвинутый киборг сумел одновременно напугать и обнадежить землянина. «Гуран, твои беспокойства по поводу Вариха не беспочвены», — произнес медик и развернул голограмму с данными исследования пациента. Судя по показателям регенерации, на Маале Варих получил запредельную дозу неизвестного излучения. Изучив последствия этого воздействия на ткани, пришел к выводу, что я попал под схожее излучение. Санус сделал паузу, а с лица Гурана исчезло довольное выражение. Он в этот момент осознал, что и сам подвергся тому же воздействию. К беспокойству за друга прибавился страх за свою собственную жизнь. «Насколько все плохо?» — задал вопрос Гуран, справившись с захлестнувшими его эмоциями. «Удалось почти полностью восстановить нижнюю часть тела Вариха, прибегнув к технологии, что применили в твоем случае. Деградация ткани прекратилась, корсет сформировался удачно. Боюсь, что верхней конечности восстановить не удастся. Глаз я заменил более совершенным имплантом. Часть правой голени и ступни сформировали наноботы из сверхпрочной керамики и заменителя кожного покрова». Предугадав вопрос землянина, страх и замешательство можно было без труда прочесть на его лице, медик продолжил. «Что касается тебя, Гуран, ты либо получил очень маленькую дозу воздействия, либо наноботы вовремя локализовали его последствия». Санус развернул еще одну голограмму с данными и изображением главы корпорации. «Я сравнил результаты последней диагностики с более ранними данными. Наблюдается лишь незначительное отмирание биологических тканей и повышение концентрации в них искусственного вещества, формируемого наноботами». На голограмме красным цветом закрасилось несколько участков тела Гурана, подверженных изменению. Они были незначительны и, по словам медика, не имели предпосылок к расширению. «Мозг у тебя и у Вариха изменению не подвергся. Что на это повлияло, я не знаю. Поверь, это очень хорошая новость. В дальнейшем необходимо регулярное обследование вас обоих. Любые предпосылки к разрушению биологических тканей следует диагностировать на ранних стадиях. Только в этом случае удастся избежать серьезных последствий и скорого летального исхода». Глава корпорации облегченно выдохнул. Землянин поймал себя на мысли, что пока медик озвучивал ему приговор, он не дышал. «Санус, как скоро Варих сможет нас порадовать своим присутствием? Накопилось много дел, которые требуют его участия». «Через неделю, может, две. Я хотел бы убедиться, что пациент полностью функционален и ему ничего не угрожает. Тот контейнер и результаты исследований, что ты мне передал, помогли очень быстро локализовать ущерб, нанесенный организму Вариха. В противном случае мне бы пришлось не менее месяца выращивать колонии наноботов, способных его спасти. Правда, к тому времени, я думаю, от него мало что осталось бы». Гуран в который раз мысленно поблагодарил Бога, что тот не оставляет их с Варихом в беде. «Санус, сообщай мне о любых изменениях в состоянии пациента. Если что-то понадобится, немедленно ставь в известность. В ближайшее время я пришлю к тебе наших сотрудников. Все по твоему списку будет закуплено в кратчайший срок». От разговора с медиком главу корпорации отвлек запрос на связь от Ханая. Землянин распрощался с Санусом и вернулся в свои апартаменты. Голограмма торговца опять украсила центр кабинета и обратилась к Гурану. «Извини, мой друг, за долгое ожидание. Возникли новые обстоятельства. Мои друзья из семени Элгуса сократили поголовье Ашкамази еще на пару десятков особей, захватив их транспорт в одной из независимых систем». Торговец довольно осклабился и продолжил. «Я ознакомился с содержимым грузовых палуб транспорта нелюдей. Там нашлось много интересного и нужного, в том числе и для тебя». «Это приятная новость, уважаемый Ханай, сглаживает все неудобства ожидания. Транспорт прибудет в систему ГАКС через 48 часов. Мои друзья были бы очень благодарны, если твои специалисты, уважаемый Гуран, провели ремонт их корабля по адекватной цене». Глава корпорации на минуту задумался, торговец терпеливо ждал его решения. «Буду рад оказать братьям из семени Элгус эту скромную услугу», — согласился землянин. «Я готов провести работу бесплатно, при условии, что все модули для ремонта судна они закупят сами». Голограмма Ханая расплылась в довольной улыбке. «Как говорит наш учитель, помоги Элгусу, и он поможет тебе». «До встречи, великий Хагдан», — попрощался с торговцем Гуран и прервал связь. «Надеюсь, я не вляпаюсь в какое-нибудь дерьмо, связавшись с этими кровожадными отморозками», — подумал Гуран и, пройдя в спальню, плюхнулся на кровать. Вся эта суета его порядком утомила.